11. Индийцы уехали, и хотя Филдинг видел свою лошадь, стоявшую в небольшом закутке за углом здания, никто не спешил ему ее подвести. Он направился к лошади сам и в это время услышал, как его окликнули из дома. Азиз сидел на кровати, растрепанный и несчастный. «Это мой дом», — с горькой усмешкой произнес он. «Это знаменитое восточное гостеприимство. Посмотрите только на этих мух. Посмотрите на чунам, отваливающиеся от стен. Примечание. Чунам — штукатурка. Конец примечания. Разве это не смешно? Уверен, что вы хотите поскорее уехать, насмотревшись на восточный интерьер. В любом случае, вам надо отдохнуть». Я теперь могу отдыхать целый день. Спасибо доброму доктору Лалу, шпиону майора Календара. Думаю, вам это тоже известно, но на этот раз трюк не сработал. Мне было позволено иметь слегка повышенную температуру. Календар не доверяет никому, ни англичанам, ни индийцам. Такой уж у него характер. Мне жаль, что вы у него в подчинении, но с этим ничего не поделаешь. Пока вы не уехали, хотя, наверное, вы очень спешите, будьте добры, откройте этот ящик. Видите кусок коричневого картона сверху? Да? Переверните его. Кто это? Она была моей женой. Вы первый англичанин, увидевший ее лицо. Теперь положите фотографию на место». Филдинг был удивлен, как путник, увидевший цветы среди камней пустыни. Цветы были здесь всегда, но он увидел их только сейчас. Он вглядывался в фотографию и видел женщину в сари, которая внимательно смотрела впереди себя. «Честное слово, не понимаю, почему вы оказали мне такую честь», — пробормотал он. «Но я вам очень признателен». «О, ничего особенного. Она была не слишком хорошо образованной женщиной, да и не очень красивой. Но отложите фотографию. Вы бы непременно ее увидели, так почему бы вам не посмотреть на ее фотографию?» «Вы бы позволили мне ее увидеть?» «Почему нет? Я верю в необходимость женской половины». «Но я бы сказал ей, что вы мой брат, и она смогла бы увидеть вас. Хамидулла видел ее, и некоторые другие тоже. Она и правда думала, что они ваши братья?» «Конечно, нет. Но такое слово существует, и это очень удобно. Все люди мне братья, и если человек ведет себя как брат, то он имеет право видеть мою жену. Но если бы весь мир так себя вел, то не стало бы нужды в женских половинах. Именно потому, что вы с вашими мыслями и чувствами способны на такие слова, я и показываю вам ее фотографию». Очень серьезно произнес Азиз. «Так думать и чувствовать способны очень немногие мужчины. Вы ведете себя хорошо, а я веду себя плохо, потому что показываю вам фотографию. Я не думал, что вы вернетесь, когда позвал вас. Я думал, он ни за что не вернется, а я для него конченый человек, ведь я оскорбил его. Мистер Филдинг, никто не понимает, как много доброты требуется нам, индийцам. Даже мы сами этого не понимаем, но мы знаем, когда с нами делятся добротой. Мы не забываем ее, хотя иногда, на первый взгляд, так может показаться. Доброта, доброта и сверх того еще доброта. Уверяю вас, лишь на нее мы надеемся». Казалось, голос его возникал откуда-то из глубин прекрасного сновидения. Он немного повысил его и снова заговорил. «Мы сможем построить Индию только на наших чувствах. Что толку во всех этих реформах и комитетах, примирение по поводу Мухаррама. Будет ли тазия длинной или короткой? Примечание. Тазия. Модель могилы Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Конец примечания. Или каким путем пойдет процессия? Какое значение имеют все эти советы знати и разные официальные партии, над которыми англичане откровенно насмехаются? То есть, начинают не с того конца? Я это знаю, но официальные власти и учреждения нет. Он снова посмотрел на фотографию. Леди смотрела на мир так, как желали того ее муж и она сама. Но каким удивительным она его, наверное, находила, этот противоречивый, изменчивый мир. «Отложите ее. Теперь она ничего не значит. Она умерла», — тихо сказал Азиз. «Я показал ее вам, потому что кроме этого мне нечего показать. Вы можете осмотреть все мое жилище и опустошить его. У меня нет других тайн». Трое моих детей живут у бабушки, и больше у меня нет ничего. Филдинг сидел у кровати Азиза, польщенный таким доверием, но ему все равно было грустно. Он вдруг почувствовал себя ужасно старым. Как ему хотелось, чтобы и его подхватили и понесли волны эмоций. Когда они встретятся в следующий раз, Азиз, возможно, будет вести себя более отстраненно. Он понимал это, и ему было грустно от самого этого понимания. Доброта, доброта и еще раз доброта. Да, он мог ее дать, но достаточно ли одной доброты для этого странного и необычного народа? Может быть, ему надо периодически добавлять перца в кровь? Что, собственно, он сделал, чтобы сейчас заслужить такое доверие, и что он может дать Азизу взамен? Он оглянулся на свою жизнь. Как же мало было в ней тайн. Было несколько вещей, которые он никому не показывал, но они были такими неинтересными, что не стоило поднимать занавеску и выставлять их на всеобщее обозрение. Когда-то он был влюблен и даже помолвлен, но невеста расторгла помолвку, и это на какое-то время отвратило его от женщин. Потом было потворство капризам, за ним последовало покаяние, а за покаянием равновесие. Не густо, если не считать равновесие. Но Азизу не стоит об этом рассказывать, он назовет это холодным раскладыванием по полочкам. «Я едва ли стану близким другом этого человека», — подумалось ему. «И вообще ничьим. Это было необходимое следствие, непреложный вывод. Он должен был признать, что охотно помогал людям до тех пор, пока они не возражали. Как только они начинали возражать, Филдинг безмятежно отворачивался от них и уходил». Опыт многое значит в нашей жизни, и то, чему он научился в Англии и в Европе, помогало ему сохранять ясность, но ясность мешала чувствовать что-либо иное. «Как вам понравились две женщины, с которыми вы познакомились в четверг?» — спросил он. Азиз недовольно покачал головой. Вопрос напомнил ему его поспешное предложение о Марабарских пещерах. «Как вы вообще относитесь к английским женщинам?» «Хамидуле они очень нравились в Англии, но здесь он на них совсем не смотрит. Хотя нет, смотрит, но очень осторожно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Хамидула прав. В Англии они намного приятнее. Здесь им, видимо, не все подходит». Азиз довольно долго молчал, потом спросил: «Почему вы не женаты?» Филдинг был рад этому вопросу. «Потому что я смог пройти по жизни без этого», — ответил он. «Я думал рассказать вам о себе, но сделаю это потом, когда смогу составить более или менее интересный рассказ. Женщина, которую я любил, отказала мне, Вот главная причина. Но с тех пор прошло 15 лет, так что теперь все это не имеет никакого значения. Но у вас нет детей. Нет. Извините, но тогда еще один вопрос. Может быть, у вас есть незаконные дети? Нет, я бы охотно сказал вам о них, если бы они были. Значит, ваше имя может угаснуть? Должно быть так. Ну, Азиз с сомнением покачал головой, восточный человек никогда не поймет и не примет такого безразличия. Я не люблю детей. Любовь к детям не имеет к этому вопросу никакого отношения, нетерпеливо возразил Азиз. Я совершенно не чувствую их отсутствие. Я не хочу, чтобы дети рыдали у моего смертного одра или хорошо говорили обо мне после моей смерти, что я считаю просто принятым предрассудком. Лучше я оставлю после себя мысль, а не дитя. Дети могут быть у других. К тому же никаких обязательств. Когда в Англии стало не на что жить, я собрался и приехал работать в Индию. Почему бы вам не жениться на мисс Квестед? Боже упаси! Она же педант и резонер. Педант и резонер? Будьте добры, объясните. Это плохие слова? Ну, все же я ее не совсем знаю, но она поразила меня как одно из самых жалких произведений западного образования. Она меня угнетает. «Но что значит педант, мистер Филдинг? Что значит резонер?» «Она долго и нудно говорит, говорит беспрерывно. Она ведет себя как на лекции, пытаясь понять Индию и ее жизнь, и при этом делает записи в тетради. Она показалась мне милой и искренней». «Вероятно, так и есть», — сказал Филдинг, устыдившись своей грубости. На предложение жениться холостяк, как правило, отвечает преувеличенно бурной реакцией. «Но видите ли, Азиз, я не смогу жениться на ней, даже если бы хотел. Она только что была помолвлена с городским судьей». «В самом деле, как я рад». Радость его была неподдельной, ибо эта новость освобождала его от марабарской экспедиции. В самом деле, никто не заставит его развлекать настоящих англоиндийцев. Старушка-мать обо всем позаботилась. Она очень боялась, что ее драгоценный сыночек сделает самостоятельный выбор. Она привезла ему из Англии девицу и обхаживала их до тех пор, пока они не решились на помолвку. Миссис Мур ничего не говорила об этих планах. Возможно, я ошибаюсь, я не в курсе клубных сплетен. Но как бы то ни было, они помолвлены, и скоро состоится свадьба. «Да, она вам не достанется, мой бедный друг», — Азиз улыбнулся. «Мисс Квестед не для мистера Филдинга. Но знаете, она отнюдь не красавица, и у нее практически нет грудей, если вы это заметили». Филдинг тоже улыбнулся, хотя упоминание о женских грудях он нашел безвкусным и пошлым. «Ну ничего, для городского судьи она сойдет, а он для нее. Вам я найду женщину с грудями, как спелые плоды манго». «Нет, не найдете». «Конечно, нет. К тому же это может навредить вам в вашем положении». Мысли Азиза перескочили с матримониальных планов в отношении Филдинга к Калькутте. Улыбка исчезла с его лица. Что бы сталось, если бы он убедил Филдинга поехать с ним в Калькутту, а потом у ректора случились бы неприятности? Он решил взять иной курс. Он станет защитником своего друга. Защитником, знающим все опасности и подводные камни Индии. В Индии осторожность никогда не бывает лишней, мистер Филдинг. Все, что вы говорите вслух в этой проклятой стране, может быть подслушано подстерегающим вас завистником. Вы, наверное, удивитесь, но сегодня вас слушали по меньшей мере 3 таких типа. Я очень сильно расстроился, когда вы заговорили о Боге. Они не станут держать ваши слова при себе и все расскажут. Кому? Они найдут кому и найдут что. Ведь вы высказались и насчет нравственности. Вы сказали, что приехали отнимать работу у других. Это было недальновидно. Индия не самое подходящее место для скандала. Да что говорить, среди ваших слушателей сегодня был еще и ученик вашего колледжа. Спасибо, Азиз, что вы мне все это сказали. Да, мне стоит быть осторожным и научиться держать язык за зубами. Если меня что-то интересует, я увлекаюсь и забываю об осмотрительности. Но думаю, что настоящего вреда от этого не будет. Однако из-за вашей прямоты у вас могут быть неприятности. У меня и в прошлом была масса неприятностей. Но послушайте, из-за вашей неосмотрительности вы можете лишиться работы. Если это произойдет, то произойдет. Я это переживу. Я очень легок на подъем. Легок на подъем? Нет, вы и вправду очень необычная раса, сказал Азиз и отвернулся, словно собираясь уснуть. Но потом резко снова обернулся к Филдингу. Или это ваша личная особенность? Многие индийцы, как мне известно, тоже много странствуют. Например, садху. Кстати, это одна из вещей, которые больше всего восхищают меня в вашей стране. Любой может путешествовать и странствовать, если у него нет жены и детей. Отчасти, наверное, поэтому я не хочу жениться. Я святой человек, но без ореола святости. Передайте это вашим 3 завистникам, и пусть они уймутся. Азизу было приятно и интересно разговаривать с Филдингом. Он принялся обыгрывать в голове эту новую для него идею. Вот почему так бесстрашный мистер Филдинг и подобные ему. Им просто нечего терять. Но сам он пустил глубокие корни в обществе и в исламе. Он принадлежит традиции, которая связывает его по рукам и ногам. У него есть дети, которые войдут в будущее общества. Пусть он влачит жалкое существование в этой лачуге, но у него есть жестко определенное место в жизни, надежное место. Меня нельзя уволить, потому что мое дело – это просвещение. Я верю в то, что человека можно научить стать личностью и понимать другие личности. Это единственное, во что я по-настоящему верю. В правительственном колледже я совмещаю эту веру с преподаванием тригонометрии. Но если бы я был садху, то совмещал бы ее с чем-нибудь другим. Филдинг выложил свой манифест, и оба на некоторое время умолкли. Мухи совершенно обнаглели, они мельтешили перед глазами и лезли в уши. Филдинг остервенело отбивался. От этих усилий он вспотел и решил, что пора уходить. «Скажите вашему слуге, чтобы он подал мне лошадь. Видимо, он не понимает мой урду». «Знаю, это я распорядился, чтобы он не реагировал на урду. Такие вот трюки мы разыгрываем с несчастными англичанами. Бедный мистер Филдинг... Но я вас освобожу. Господи, за исключением вас и Хамидулы, мне здесь и поговорить не с кем. Вам, кстати, понравился Хамидула?» «Да, очень понравился». «Пообещайте, что вы обратитесь к нам, если у вас возникнут неприятности». «У меня не бывает неприятностей». «Он уходит, этот странный, необычный человек». «Как мне хочется, чтобы в его жизни не было печалей», — думал Азиз, оставшись один. Восхищение Филдингом прошло, уступив место покровительству. Азизу было трудно восхищаться человеком, который в отношениях с ним выложил на стол все свои карты. При ближайшем знакомстве оказалось, что Филдинг был сердечным и простым человеком, но ему недоставало мудрости. Искренность в присутствии Рама Чанда, Рафи и прочей компании была опасна и неуместна. Из нее не могло выйти ничего хорошего. Но он не оставит в беде своего нового друга, нового брата. Это решено. Их дружба скреплена фотографией, доверием, возникшей сразу горячей симпатией. Он уснул в счастливых воспоминаниях о прошедших двух часах. Поэзия Галиба, женская красота, старина Хамидулла, добрый Филдинг, его честная жена и дорогие его сердцу мальчики. Он незаметно оказался там, где у этих радостей не было врагов, где цвели вечные сады, где чистая вода лилась по мраморным ступеням, где к небу тянулись купола, по основанию которых черным по белому были начертаны 99 имен Бога.